о внешних знаках веры. Согласно нашим древнейшим традициям, священным писаниям и преданиям во время обращений и гимнов, а также при вхождении в окапище и святилище наши, мы осеняем себя святым знамением. Примечание. Святое знамение, называемое также знамением Бога Перуна или Перуницы, молнии. Для сотворения святого знамения три перста правой руки, большой, безымянный и малый, концами соединяются вместе в честь великого триглава мира Яви, Сварога, Перуна и Свинтовита, которые есть суть, совесть, свобода, воля и свет. А два перста, указательный и средний, соединяются прямыми вместе и означают род небесный и ладу Богородицу. Затем сложенные таким образом два перста налагаем сначала на чело наше, после на очи, на левое око, потом на правое, а затем на уста. Сим святым знамением мы освящаем нашу святую старую веру, инглиизм, повторяя святую молнию Бога Перуна, которая осветила благостную жизнь всех первопредков наших и которая освещает в одни сии нашу повседневную жизнь. Святое знамение мы налагаем на чело, дабы осветить ум, постигающий мудрость богов и предков наших, на очи, чтобы осветить зрение наше и видеть истинное творение богов и предков наших, на уста, чтобы осветить речь нашу, особенно когда произносим Слово Божие и мудрость Божию, кои исходят из уст наших, и сберегаем от хулы уста свои. Преклонение главы своей во время обращений и гимнов выражает наше уважение к древним и родным богам нашим и к святомудрым и великим предкам нашим, благодарность за их помощь во всех деяниях и созиданиях наших. Во время прославления древних светлых богов и всех предков родов наших в окапищах и святилищах, в кумирнях, возле древних кумиров и возле жертвенников на городищах, во время празднования светлых дней в священных рощах и дубравах, на берегах священных рек и водоемов, мы сотворяем знамение славы. Для его сотворения изначально мы полагаем открытую правую ладонь на сердце свое, а после поднимаем ее, выпрямляя по направлению к небесам сворожьим, и изрекаем «Слава богам и предкам нашим!». Православные староверы-инглинги в повседневной жизни носят на теле своем особые защитные символы, отлитые из белого металла или изготовленные из священного дерева – дуб, кедр, береза, ясень, вяз, липа и другие, которые называются оберег родовой общины, родовой оберег или оберег межродовой славянской или арийской общины. Каждый нательный оберег, который носит православный старовер инглинг, так или иначе постоянно находится во взаимосвязи с древними духовными источниками старой веры. Кроме того, материал, из которого изготовлен тот или иной оберег, сам по себе является постоянным источником природной целительной силы. Большинство славянских и арийских оберегов изготавливаются из серебра. Сей благородный металл является священным для верующих инглингов, так как издревле было известно весьма благотворное влияние серебряных изделий на организм любого белого человека. Очень часто используются рунические обереги, то есть обереги, на которых начертаны древние охраняющие руны или рунические тексты с оберегающими заговорами, а также обереги, изготовленные в виде какой-либо руны. Нательные обереги, изготовленные из священных деревьев, также оказывают весьма благотворное влияние на человека, так как каждый оберег наделен особой природной целительной силой. Жрецы-священнослужители, старейшины и старосты общин, кроме нательного, родового или общинного оберега, имеют наперстные обережные символы, то есть носимые на груди, перси, поверх праздничных или священных одеяний. Размеры нательного оберега были различными, но не меньше ногтя – 1,11 см и не больше вершка, 4,445 сантиметра. А средние размеры наперстного оберега находились в пределах от полутора вершка 6,675 сантиметра до 2,1 вершка 10 сантиметров.